«Вот ваш раствор шейтуура, выпейте, господин», — целитель сказал, — «обязательно поможет. В другой раз эту алхимическую настойку на половых органах Тапчина и Тилиен выплеснул бы на пол, а кружку швырнул в Закира. Раньше советник старался избегать пробовать местные чудодейственные зелья. Сейчас же заторможенность сознания сыграла с советником злую шутку. Олли в три шумных глотка опустошил небольшую глиняную кружку, которую почтительно передал ему в руки личный секретарь. Пролившаяся по губам жидкость закапала с подбородка на неприкрытую летней пижамой грудь. Неизвестно, что больше вернуло советнику ясность разума, неожиданный холод или это непонятное пойло, но уже через пару мгновений Этилиен резво вскочил с постели, хватаясь за горло, будто он только что выпил расплавленное железо, настолько обжигающий пожар разгорелся внутри. Впрочем, боль угасла так же неожиданно и быстро, оставив вместо себя ощущение бодрости, даже настроение приподнялось. «Закир!» Громкий голос советника или звук собственного имени, а может болевые отголоски того заклинания подчинения заставили молодого слугу снова испуганно дернуться. Секретарь уставился на своего господина преданным немигающим взглядом, ожидая приказа, который нужно исполнить немедленно, не думая. «Охранников сюда, быстро! И мага-менталиста, если найдешь, тело еще здесь!» Олли вдруг сообразил, что теперь в Шергете найти свободного мага почти невозможно. «Мага можешь не искать, я и сам справлюсь. Пойдешь в городской совет и доложишь, что на члена совета совершили нападение люди барона Гернара. Доказательства я им продемонстрирую». «Да, господин». Слуга часто закивал и спиной вперед попятился в сторону двери. «Что ж, мертвая рыба», — Этилиен задумчиво пожевал губами, — «поглядим, куда ты теперь выплывешь». Тонкие разноцветные линии густо покрыли стены и пол небольшой комнатки, освещенной лишь парой магических светильников. Больше седмицы потребовалось троим служителям Ша для нанесения магических печатей, необходимых для проведения ритуала. Эхтиандра придирчиво осмотрел очередное переплетение прямых и закручивающихся линий, образовавших сложный узор. Все проверено уже не раз, однако такой опасный ритуал требует исключительной точности. Малейшая ошибка может сделать исход непредсказуемым. В комнату неслышно вошла Камая. Вместо обычного роскошного платья сегодня на ней особая длиннополая мантия служителя Ша. Угольно-черная, расшитая по краям замысловатыми узорами. Эти узоры, вышитые серебряной нитью, сложились в изящную вязь на древнем языке демонов. Главные изречения Храктиля, их можно наносить только на особое одеяние. Такую мантию Камае позволено надеть впервые. Раньше перед испытанием на очередную ступень посвящения допускалась одежда, расшитая простой красной нитью без каких-либо надписей, только священные знаки Ша. Эхтиандра медленно окинул вошедшую взглядом. Предстоящее испытание разума смертельно опасно, нередко испытуемые сходят с ума или просто вспыхивают изнутри негасимым пламенем, сгорая дотла. Мастер знает, что Камая еще не вполне готова к ритуалу и ее шансы выжить невелики, но план требует провести испытание именно сегодня, а больше никого подходящего во всем Шергетском круге Ша не нашлось. Отбросив легкое сожаление, Эхтиандра решительно подошел к замершей женщине и положил руку на ее плечо. «Самое время начинать. Театук Хаким, Храктиль, Сотток Зигет, Амар Ришек, Тахэльша». Мастер нараспев начал читать первую ритуальную формулу испытания, заходя ей за спину. «Если готова к испытанию разума, взойди на священную печать». В ответ Камая медленно кивнула и сделала 5 шагов, остановившись точно в центре комнаты. Ее босые ступни встали на 2 сложных переплетения магических линий, отчего те засветились чуть ярче остальных. «Все, обратного пути нет», — удовлетворенно подумал Эхтиандра. «Покинуть священную печать можно, только пройдя испытание до конца. Последнее испытание перед обрядом обретения истинного отца, дающим настоящее могущество Ша вместо тех жалких крох, которыми довольствуются служители младших ступеней посвящения. Многие идут к этому десятилетиями, но не способны и близко достичь того, что удалось Камае. Очень талантливая девочка. Будет жаль, если она не справится». Продолжая монотонно читать формулу начала испытания, Эхтиандра подошел к треножнику с установленным на нем стеклянным сосудом странной формы. Узкое длинное горлышко переходит в сплюснутый шар размером с голову. Из дна шара в разные стороны отходит 5 тонких трубок, делая его похожим на коровье вымя. Мастер взял с установленного рядом стола небольшой серебряный ковшик и зачерпнул из крупной золотой чаши первую порцию жертвенной крови. Потемневшая, почти черная в тусклом свете. Кровь одного излишне любопытного слуги была медленно влита в горлышко сосуда. Достигнув дна, жидкость ярко вспыхнула алым светом и просочилась через трубочки на пол, прямо на магические линии. Испуская дымок, сияющая кровь заструилась в точности по линиям, сначала в сторону стен, поднимаясь вверх и покрывая всю большую часть магических узоров. Затем устремилась вниз, напитывая собой магические линии от краев по спирали к центру, в сторону замершей в напряженном ожидании Камай. Наконец, жертвенная кровь просочилась внутрь священной печати, отчего та ослепительно отозвалась, засияла разными цветами, оторвалась от пола и медленно поднялась на высоту в половину человеческого роста, увлекая женщину вверх. Камая, до крови закусив губу, стояла в центре печати, как на невесомой призрачной площадке, висящей в воздухе. Глаза Магессы закрыты, ее тело начало бить мелкая дрожь. Эхтиандра удовлетворенно кивнул, зачерпывая очередную порцию жертвенной крови, пока все идет как надо. Камая держится хорошо. Мастер с неприязнью вспомнил, что сам когда-то не смог сдержать крик от пронзившей все тело ослепляющей боли, взорвавшейся в голове осколками надвигающегося безумия. Нечеловеческим усилием тогда удалось удержать слоящееся сознание в целости. Храктиль щедро делится знанием тайной демонической магии с испытуемым, но лишь достойный способен принять священный дар лучезарного, не расплескав его вместе с остатками своего разума. Осторожно влив кровь в горлышко сосуда, Эхтиандра перевел взгляд на Камаю. Что-то не так, все ее тело бьется в конвульсиях, спину выгнуло дугой, голова откинулась назад, из приоткрытого рта стекает струйка окровавленной пены. Мастер не в силах помочь, испытание не терпит вмешательства, можно только сдерживать неконтролируемые выбросы демонической силы, грозящие разнести все вокруг. Неожиданно Камая рывком выпрямилась и резко развела руки в стороны, начав медленно вращаться в воздухе. Ноги ее оторвались от печати, отчего Магесса приподнялась еще выше. Эхтиандра от удивления едва не забыл подлить очередной ковшик крови. Много раз он бывал на испытании, проходил его сам, но ничего подобного ни разу не случалось. Печать до самого конца ритуала неотрывно касалась ступней испытуемого. Тем временем мантия на теле женщины покрылась крупной сетью светящихся ломаных линий и вспыхнула белым призрачным пламенем. Полыхающими лоскутами вся одежда осыпалась вокруг Магессы, быстро сгорая в прах, не оставив на ее теле никаких ожогов. Камая уже развернулась к ошеломленному мастеру спиной, когда ярко-красным засветился сквозь кожу ее позвоночник. Широкий луч, видимый только в истинном зрении, устремился в потолок, толчками наливаясь демонической силой. Запоздало Эхтиандра попытался наложить сдерживающее заклинание, чтобы пресечь этот поток энергии, изливаемый в пространство. Щедро вливая ману в мощное защитное плетение, мастер ощутил, что поток магической энергии хлынул от него сам, без его контроля, высасывая внутренний резерв досуха. У мага резко закружилась голова, внутренности обожгло нестерпимым жаром. Внезапно все прекратилось, Эхтиандра почувствовал, что поток маны от него к плетению оборвался, оставив внутри сущие крохи. Сквозь кровавую пелену он разглядел лежащую на полу Камаю. Неуверенно переступая, покачиваясь, Эхтиандра приблизился к обнаженной Магессе и, осторожно перевернув ее на спину, нащупал пульс. Невероятно, но Камая оказалась жива, только без сознания. На месте магических линий на стенах и полу запеклись черные полосы сгоревшей жертвенной крови. Так и должно быть, все говорит о том, что Камая успешно прошла испытание, осталось перенести ее в спальню, приказать слугам одеть и дождаться, когда она очнется. Предстоит убедиться, что ее не настигло демоническое безумие. Сверху послышался какой-то шум. Эхтиандра бросил быстрый взгляд на потолок. Там, где минуту назад проходил луч демонической силы, зияет огромная дыра. Через нее виднеется точно такая же дыра в крыше. С улицы доносятся испуганные крики и частые гулкие взрывы. Отголоски выброса демонической энергии не пройдут для Шергита без последствий, но мастеру на это наплевать. Едва разлепил глаза. Долго не получалось заснуть. Слишком много всего произошло вчера. Мысли крутились в голове раз за разом, возвращаясь к началу. Когда я уже четвертый раз внимательно обдумал увиденное в подвале поместья, поймал себя на том, что ничего нового так и не придумал. Наверное, настойчивое желание погрузиться в сон пробудило нейросеть. Режим сна активирован. Когда носитель желает пробудиться, как неожиданно, давай в 6 утра. Время пробуждения установлено на 6 часов утра. Приятных снов, носитель. Подож, это было последнее, что я успел подумать перед тем, как заснуть. Так крепко и спокойно я не спал со времен лекций по мировой художественной культуре в университете. Новый день встретил меня хмурым видом на поверхностях следящих амулетов. Серый моросящий дождь обещал сделать сегодняшнее патрулирование особенно неприятным. Потребовалось время, прежде чем я сообразил, где нахожусь. Точно, подвал. Вчерашнее нападение на поместье. Разговор с бароном. 6 часов утра с учетом местоположения носителя по планетарному времени системы Спаштефе. Здравое утро, носитель. Шелестящий голос окончательно внес сумятицу в мои мысли. Объявляя время без этих ненужных подробностей, задумчиво потирая ладонью лоб, я попробовал хоть так отмахнуться от назойливого голоса в голове. Принято. Видимо, сознание окончательно загрузилось после сна. Я ощутил необычайную легкость во всем теле и ясность в мыслях. Пружинисто спрыгнув с кровати на пол, тут же приступил к утренней разминке от наставника Рикора. Легкое касание бытовым амулетом, мокрые после душа волосы моментально высохли и слегка распушились. Покинув комнату, где пришлось ночевать, я вернулся в центральный зал подвала. С вечера здесь заметно прибавилось людей, тут и там снуют взъерошенные слуги, десятники дружины выстроились у входа. Несмотря на раннее утро, отец вместе с Таширом о чем-то тихо переговариваются в стороне от всех. Видимо, они так и не ложились спать. Подхожу ближе, на лице барона отпечаталась усталость. Мешки под глазами, всклокоченные волосы, тревожность во взгляде. Непривычно видеть его в таком состоянии. Я и говорю, разрушены все окрестные дома. Ваша, господин, усадьба единственная и уцелела из всего квартала, успел расслышать окончание фразы, прежде чем Ташир заметил мое приближение. Так, стоит и мне разузнать подробнее, что творится вокруг поместья. До отметки в здании городской стражи еще час, да и на лошади ехать совсем ничего, время пока есть. Едва поприветствовал отца, как ко мне подскочил слуга с завтраком на серебряном подносе. Особо не глядя, забрал изящное блюдце из каширского фарфора с хорошо прожаренной колбаской, завернутой в тончайшую лепешку габас. Второй рукой я взял чашечку со свежим ароматным накилем. Доброе утро, Элтим Гернар, глава стражи неожиданно обратился ко мне по всем правилам этикета. Впервые, сколько помню себя баронетом, толком разговора у нас не вышло. Отец почти сразу отослал Ташира с каким-то поручением и начал делиться последними новостями. Барона постоянно отвлекали свежими сообщениями, а я старался поскорее доесть свой завтрак, чтобы не опоздать к началу патрулирования. Та моя часть, что все еще является баронетом, поражалась, насколько сильно это отличается от обычных завтраков в обеденном зале, с соблюдением всех церемоний и строгим следованием порядку сервировки господского стола. Другая же моя часть привычно добивала походный перекус. Как многие сотни раз до этого во время долгих командировок по таким глухим уголкам необъятной страны, что и медведь почел бы за ссылку. Положение в усадьбе сложилось непростое. Накопители защиты разряжены почти досуха, барон посетовал, что теперь придется потратить недели и немалое количество золота на услуги магов, чтобы восстановить заряд. Многие слуги и охранники погибли во время нападения, в основном те, что находились снаружи. Трое бойцов бесследно пропали при нападении на патруль еще вчера вечером. Неподалеку от причальной башни обнаружилось тело командира патруля, убитого из метателя выстрелом в спину. Чуть дальше, за углом нашелся труп еще одного бойца с перерезанной глоткой. И все, больше никаких следов. Под конец рассказа барон спохватился и приказал привести какого-то мага. Долго ждать не пришлось. Спустя несколько минут возле нас стоял парнишка на пару лет старше меня, тот самый маг-ученик, которого отец обещал присоединить к моему отряду. Едва заметные порезы на щеках и подбородке. Наверняка бриться начал совсем недавно. На всякий случай восстановил в памяти собственное отражение в зеркале. Легкое, почти незаметное ощущение присутствия нейросети, необычайно четкая и ясная картинка перед внутренним взором. Нет, вроде мне пока сбривать нечего. Выехали за ворота конюшни и тут же попали под моросящий дождь, от которого не спасает накидка городского стражника. Висящие в воздухе невесомые капли воды облепляют лицо леденящей маской, проникают под одежду, заставляя трястись от холода. Пронизывающий ветер довершает картину победы природы над самонадеянными человеками. Разрушения вокруг поместья напомнили мне виденные в детстве военные кинохроники. Пустые глазницы обгоревших домов, обвалившихся внутрь, серые от пыли стражники, неохотно разбирающие завалы, Чуть дальше маг сотворил водное заклинание, чтобы унять неутихающий с ночи пожар. Мой спутник, маг-ученик, с любопытством блуждал взглядом по дымящимся руинам того, что еще вчера было респектабельными особняками. «Господин, а что здесь произошло?» Маг попытался развеять неуютное ощущение разговором, зябко кутаясь в непромокаемый плащ. «По пути к вам я видел разрушение, но спросить оказалось не у кого. Молот Юдды». Трижды подряд, стараясь сохранить на лице безразличное выражение, я просто сказал правду. «Молот Юдды». Три раза, маг недоверчиво вскинулся, но это невозможно. «Как видишь, все возможно», я махнул рукой в сторону дымящихся развалин одного из лучших районов города. Среди обломков дорогой лепнины и мраморных изваяний то и дело мелькали блестящие шлемы городских стражников, кое-где на стенах развалин отражались сполохи поисковой магии. Чуть дальше я заметил парящую глыбу стены некогда богатого дома, плавно скользящую вверх и в сторону. На спасение лучших представителей города совет бросил отборные силы. Маг-ученик Шеллитовжик оказался компанейским парнем. После недолгого представления мы вдвоем отправились за лошадьми. Конюшня, примыкающая к дому, уцелела под защитой магии, только лошади выглядели немного беспокойными. По дороге к зданию городской стражи разговорились, и я узнал, что Шелль вернулся в родной город на осенние каникулы после шестого полугодия учебы в начальной школе магии Хризли. Учился маг-недоучка явно неважно, на все мои расспросы он рассказывал только о веселых студенческих загулах по дешевым столичным питейным заведениям, да о всевозможных жестоких шутках над товарищами. Порой такие затеи оканчивались тяжелыми увечьями, но школьные целители обычно поднимали пострадавшего на ноги. Оказывается, в школе не принято серьезно наказывать шутников, по вине которых невнимательный ученик оказался на койке лечебницы. С первых дней будущих магов приучают постоянно быть осторожными и внимательными ко всему необычному, цепляться взглядом за мельчайшие неправильности вокруг, отмечать любую необычность поведения людей и животных. Как я ни старался, способов начать самостоятельную учебу магии Шелли так и не раскрыл. Чаще отшучивался, а иногда и серьезно заявлял, что я просто не пойму, а он еще и сам толком не научился. Когда наш маленький отряд отходил от здания городской стражи, из-за пределов города донесся оглушительный грохот, сменившийся чередой еле слышных раскатов. Такие скорее ощущаешь нутром, чем слышишь. Где-то там идет ожесточенное сражение. Я вдруг поймал себя на остром желании кинуться туда, в бой, чтобы не ползать по затхлым подвалам, а честной сталью множить число поверженных врагов. Вот ведь неуемный баронет. Интересно, как ему там, под гнетом моей рассудительности. Когда спашт начал лениво заваливаться за линию горизонта, заливая белесую колышущуюся степь яркими красно-оранжевыми пятнами света, сливающимися в целые озера, я ощутил легкую тревожность. Слишком спокойно прошел день, ни одного нападения, ничего серьезного. Только и удалось, что схватить мародеров, деловито нагружавших свою неказистую повозку ценным барахлом из брошенного хозяевами богатого дома. Функциональность нейросети достигла 21. Носителю доступно картографирование. Загружаю посещенные носителем места. Тьфу ты, напугало, предупреждать же надо. Выдавать предупреждение перед каждым системным сообщением носителю. Принято. Требуется подтверждение носителя. Этот искусственный разум однажды меня добьет. Отмена предыдущей команды. Чувствую со стороны нейросети легкий укол осуждения. Неважно. Нейросеть, покажи карту местности. Перед мысленным взором отчетливо возникла трехмерная карта прилегающих районов Шергита. Одни дома на карте были показаны простыми кубиками, другие же выглядят вполне узнаваемо. Очень подробно отображены фасады приметных зданий, сзади же у большинства домов простая плоскость. Наверное, все взято из памяти. Что я успел увидеть своими глазами, то и показано детально. По карте перемещаются треугольные зеленые отметки, явно мои спутники. Краем глаза заметил, что Шелль переполошился. Что стряслось? Спрашивая, подхожу к нему. Господ, то есть, Эл-Тим. Я почувствовал проявление магии, но ничего и никого рядом не обнаружил. Маг выглядит растерянным, еще ни разу не ощущал такое тонкое воздействие. Шелль подозрительно покосился на меня. Понятно. Нужно осторожнее работать с нейросетью. Похоже, маги могут что-то чувствовать. Я. Шелль не успел закончить, как впереди на брусчатке вспыхнуло яркое красное пятно. Идеальный круг, 5 шагов в поперечнике, мокрой тряпкой распластался по неровностям булыжников. Идущие впереди Зуром и Хархат шагают внутрь круга, Еще шаг, ничего не происходит, да и сами бойцы будто не замечают ничего необычного. Я замер в 5 шагах от круга рядом с застывшим магом. Оказалось, неожиданно время замедлило свой ход, люди вокруг словно погрузились в кисель, запоздало командую. Всем назад, опасность. Бойцы неспешно оборачиваются, искреннее недоумение на лицах сделало их похожими на братьев-близнецов. Как же медленно, Шелль, магическую защиту до предела, сейчас, быстро, уже кричу, срывая голос, оборачиваюсь к Шеллю, маг все еще не понимающе таращится на меня, все, время потеряно, поочередно активирую собственные амулеты защиты, которыми отец обвешал меня как новогоднюю елку, едва заметная мутная пелена с желтоватыми прожилками окутала меня и толчком расширилась в радиусе до нескольких шагов. Воздух тут же наполнился гулким пульсирующим жужжанием. Мелкоячеистая пространственная сеть из многогранников, призрачно мерцая нитями тоньше волоса, стремительно бросилась навстречу границе пелены, образовав внутри нечто вроде кристаллической решетки. Во все стороны полыхнул мертвенно-белый свет и тут же погас, чтобы вновь вспыхнуть чем-то вроде полярного сияния внутри сферы защиты. Шелли тоже почувствовал неладное и начал действовать. Настолько медленно. Дымчатый купол лениво раскрывается над отрядом, сейчас он напоминает большой зонт. Поздно. Кисель замедленного времени схлынул и события понеслись вскачь. Красные от накрывшего их пятна булыжники мостовой скачком раскалились и тут же вскипели под ногами все еще уставившихся на меня бойцов. Краем сознания успел отметить черную пену на поверхности ослепительно-белой бурлящей лавы. 2 вспышки слились в одну. На месте воинов остались только скелеты, рассыпающиеся в прах. Волна удушающе жаркого воздуха развеяла эти призрачные силуэты. Что-то из несгоревших вещей с плеском попадало вниз. Мгновением позже кипящая мостовая яростно плеснула раскаленными слепящими брызгами во все стороны. Первый удар обрушился на кристаллическую решетку. Тонкие линии, едва заметные на фоне полыхающего безумия, озарили пелену защиты ярким сполохом, судорожно отдернулись ко мне и тут же погасли. Темные полосы в глазах на месте ослепительно полыхавших мгновение назад сплетений древней защиты. Вот и все, что осталось от массивного амулета. Увесистый изумруд выпал из золотой оправы и, крошась в воздухе, осыпал мелким прахом предательскую брусчатку. Мутная пелена защиты почернела, сгущаясь у тела. Отдельные раскаленные брызги почти долетели до меня, опадая вокруг дождем каменных градинок. Вскрикнул Илар. Та часть его тела, что выступала за пределы моей защиты, обуглилась и начала съеживаться на глазах. Отрешенно наблюдаю падение тела мертвого бойца. Наконец-то маг сделал хоть что-то полезное. Тусклая голубая пелена накрыла остатки отряда. Вокруг замельтешили разноцветные снежинки. Приближаясь к человеку, эти магические снежинки тут же отклоняются и норовят погаснуть. Быстрый оценивающий взгляд по сторонам. Тахир трясет обуглившейся рукой. Чуть ниже локтя ничего не осталось, только еле заметная дымка, клубящаяся над опаленной магией конечностью. Шелли скользнул взглядом по обрубку и тут же коснулся рукой Тахира, отчего тот обмяк и начал медленно оседать на мостовую. В неприкрытое лицо щедро плеснуло невыносимым жаром, словно я, закоченевший с мороза, ввалился в парилку хорошо протопленной бани. Не удержавшись на ногах, я рухнул на колени, жадно хватая воздух ртом. Невыносимо жжет грудь в том месте, где висел рассыпавшийся амулет, будто раскаленный гвоздь вбит. Помутневшим взглядом пытаюсь разглядеть мага. Шелль едва стоит на ногах, удерживает свой жалкий купол, иногда пробиваемый раскаленными сгустками камня. По его щекам катятся прозрачные капли, не разобрать, слезы или пот. Последний живой боец впадает в беспамятство и оседает на брусчатку поломанной куклой, неуклюже, уже не заботясь о потерянной руке. Грубо треснулся головой о камень мостовой и погрузился в спасительное забытье. Обнаружен легкий термический ожог верхних дыхательных путей. Активирую медицинскую подсистему. Нейросеть снова напомнила о себе. Очень кстати, стало заметно легче дышать. Остывающая алая лужа расплавленного камня уже не вызывает опаски. Шелли с облегчением погасил защиту и в изнеможении присел на мостовую рядом со мной. В этот момент из лениво пузырящейся лавы вынырнул неровный шар размером с баскетбольный мяч. Вся его поверхность слабо шевелится, отращивая и тут же втягивая внутрь бугорки и ложноножки. Именно так описывают младших бесов книги по демонологии. Тварь взмыла в воздух, зависла на месте и мелко затряслась. Спустя пару мгновений резко устремилась в сторону ближайшего дома, издавая пульсирующие булькающие звуки. Этим домом оказалась гостиница «Серебряная Сласса». Смазанное пятно демона с размаху влепилось в нарядный фасад одной из лучших гостиниц Шаргита и растеклось по его поверхности ровным мерцающим слоем. Необычно фиолетовое сияние фасада слегка потускнело и тут же выплеснулось наружу облаком мельчайших осколков, обнажая несущие брусья и балки перекрытия от штукатурки. Одна за другой посыпались на изящное некогда крыльцо бронзовые буквы, составлявшие название этого уважаемого заведения. Тут же полыхнула стена огня, отразилась от моего защитного купола и вдохнула новые силы в разгорающийся пожар. До моего слуха донеслись приглушенные крики постояльцев. Еще один точно такой же бес вынырнул из остывающей лавы расплавленной мостовой, маг уже на стороже и пытается поразить его разными заклинаниями. Уколы молнии, огненные сгустки, даже что-то непонятное в виде тускло светящейся голубым мелкоячеистой сети не причиняют очередному демонскому отродью никакого видимого вреда. Хватаюсь за метатель и делаю два прицельных выстрела в мелко трясущуюся тварь, медленно оборачивающуюся вокруг своей оси. Никакого эффекта. Попал оба раза, стеклянные заряды прошли сквозь демона и ничуть ему не навредили, оставив внутри полупрозрачного шара клубящиеся дымчатые полосы. Срочно нужно что-то сделать, перебираю в памяти амулеты, выданные отцом. Все не то. Демон, тем временем, издавая неприятные пульсирующие звуки, срывается с места и резко устремляется над моей головой куда-то назад. Успеваю только обернуться и проследить полет круглой твари. А в городские часы-то зачем? Построенная меньше года назад часовая башня с настоящими даршильдскими городскими часами обреченно приняла мутный демонический шар точно посредине циферблата. Пару секунд ничего не происходило, а затем башня брызнула обломками камня и металла во все стороны. Циферблат, грубо обламывая точеные стрелки, медленно вывалился из своего ложа и весомо обрушился на старинную площадь. Оглушительный грохот на пару мгновений лишил меня слуха, поэтому я расслышал уже только скрежет часового механизма по камням мостовой и знакомый булькающий звук очередного взмывающего над площадью демона. Краем глаза успел заметить череду сверкающих точек, протянувшуюся от мага в сторону некотонской твари. Те редкие заряды, что попали в бесформенный шар демона, вызвали только легкое колыхание оболочки. Существо потеряло скорость, зависло над городской площадью, заливая неровную брусчатку мертвенным светом, а затем рванулась в сторону мага. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, что так будет правильно, разрядил в сторону демона последний древний амулет, назначение которого узнать раньше так и не удалось. Просто выброс вереницы крошечных радужных сфер. Когда первые стремительно промелькнувшие разноцветные шары прошили демона на вылет, показалось, что мостовая содрогнулась. Тварь взвыла так, что осколками посыпались редкие, еще целые, стекла окрестных богатых домов. На этот раз порождение Некотона не долетело до цели и рассыпалось в воздухе прозрачными брызгами. Из медленно остывающего пятна на мостовой больше ни один бес не показался. И я и Шелли все это время напряженно ждали очередного нападения. Мысли в голове путались. Нужно срочно восстановить внутреннее состояние равновесия. Именно так учил наставник Рикора, когда показывал новую связку ударов, полностью обесценивающую все то, что я с таким трудом усвоил. Опасливым взглядом скользнул по фасаду пылающей гостиницы. Тут я помочь никому ничем не смогу, сам едва держусь на ногах. От тягостных размышлений отвлекла череда оглушительных разрывов. Это не здесь, в соседних кварталах. Следом до меня донесся едва слышный грохот со стороны порта. Обернувшись, успеваю заметить боковым зрением, как что-то большое и сияющее взмывает вверх, полыхает и медленно рассыпается на части. «Господин Тим Гернар, нужно уходить». Я не сразу понял, что наш маг-недоучка тряс меня за плечо. «Да, Шелль, забираем Тахира и двигаемся в сторону городской стражи. От перенесенного потрясения я совершенно забыл об амулете связи, о необходимости доложить о случившемся, о потерях, подхватывая его за ноги и пошли, тут совсем рядом. Тело Илора трогать не стали, стражники заберут и перенесут куда положено». Прихватили веревкой Тахиру руки, чтобы не болтались, и потащили. До здания городской стражи отсюда недалеко, всего пару кварталов. Стараясь не обращать внимания на гулкие раскаты взрывов по всему городу, все перемазавшиеся в крови и оседающем пепле, мы вышли на площадь перед городской стражей и опустили бессознательное тело Тахира на одну из приготовленных деревянных лежанок. Вся площадь была устлана подобными пристанищами для покалеченных этой странной войной. На многих стонали или метались в беспамятстве люди, которые еще седмицу назад жили обычной мирной жизнью. Липкая от крови брусчатка, впитавшая боль и страх, неохотно отпускает мои подошвы, а зря. Сегодня смерть уже прошла в полушаге, прихватив моих бойцов. Хлюпанье чужой крови под ногами сильнее меня уже не шокирует. Ни юного баронета, ни тем более старого прожженного кандидата наук. Что-то перегорело внутри, когда я осознал, что мои люди погибли, а сам лишь чудом уцелел. Передав Тахира целителям, я ощутил странную пустоту внутри. Отправились к дежурному офицеру, поставить отметку о завершении дежурства и подтвердить потери в отряде. Почему не сообщили сразу? Через амулет. Усталый старичок протянул трясущуюся руку в мою сторону, отчего серебристые знаки различия колыхнулись на впалой старческой груди. Сотник стражи Халиб Дияр не привык лебезить перед знатными. Эту его особенность знает каждый горожанин, от мелкого воришки до самого виконта. Не из благородных, простой крестьянский сын, когда-то невероятно давно он пришел в Шергет наниматься в городскую стражу. Халиб прошел длинный путь от простого стражника до сотника, одно время даже командовал стражей старого города. К своим годам он мог, если не занять место барона Гистрата, то уж точно стать его правой рукой. Выдающееся упорство, внимание к мелочам, незаурядный ум. Только безразличное отношение к титулам и обостренное чувство справедливости сослужили ему плохую службу. Да там такое творилось. Я зачем-то пытался оправдаться, хотя кто мне этот дед? Нападение бесов неизвестного мне вида. Сам чудом не сгорел. Отчего же неизвестного, неуч, мелкие бородавочники известны еще со времен великого истребления. Хотя что толку, если б знал, они ж неуязвимые, хотя и гибнут сразу, как напакостит. Пожилой офицер состроил брезгливую гримасу и захлопнул журнал. Я было хотел сказать, что одного мелкого бородавочника смог развоплотить своим амулетом, но вовремя прикусил язык. Раз сказано, что неуязвимые, пусть неуязвимыми и остаются. Сначала надо разузнать у отца, что это за амулет с такими чудодейственными спецэффектами. Вернулись вместе с магом в родовое поместье только за полночь. Долгие разбирательства с городскими дознавателями насчет погибшего отряда окончательно вымотали душу. Меняясь один за другим, эти въедливые дознаватели снова и снова участливо задавали одни и те же вопросы. В какой-то момент я не выдержал и послал очередного детектива местного пошиба с его вопросами к предыдущему, упирая на свое право баронета вообще с ними не разговаривать. Поймите, баронет Эльгернар, сама вежливость, даже улыбнулся впервые с начала допроса, мы стараемся для вашей же безопасности. От ваших ответов зависит, продолжите вы патрулировать город или наконец покажете свою доблесть в схватке с настоящим врагом. Недвусмысленный намек. Внутри меня встрепенулся юный баронет. Вот она возможность наконец заняться настоящим делом. Но я подавил в себе эти несвоевременные желания, доставшиеся от второго я. Я понимаю, дознаватель, как вас там, Тирдан, Вердин, небрежно махнул рукой. Впрочем, неважно. Все, что мог рассказать, я уже рассказал. Если есть основания мне не верить, созывайте трибунал. Если нет, прекращайте этот бессмысленный балаган. После чего просто встал из-за стола и молча направился в сторону выхода. Положение аристократа дает в этом мире отличные преимущества. Старший дознаватель Шергиталатик Шердан, рекомендую завтра после дневного патрулирования явиться в службу дознания. У нас еще остались вопросы, требующие ваших объяснений, баронет Тим Гернар. Хорошего вечера, мне показалось, или он как-то годливо ухмыльнулся. Не отвечая, я просто вышел из душного кабинета. Хлопать дверью не стал, оставил распахнутый. На улице сразу же наткнулся на скучающего Шилля. После духоты казенного кабинета морозная свежесть шергитской ночи подействовала опьяняюще, будто бы даже голова слегка закружилась. «Что-то долго они с вами, Эл-Тим, я здесь уже больше 2 часов у решей считаю, по внешнему виду мага и не сказать, что совсем недавно он оказался в самом центре демонического нападения. Вроде и прошлась костлявая рядом, а весельчак Шелль уже снова готов выдавать свои шутки одну за другой. Никак не могли поверить слову баронета, вот ведь пыльные рыцари пера и чернильницы, а про себя подумал, скорее дыбой каленого железа». К счастью, благородным подобное обращение просто так не грозит. Нужно обвинение в преступлении против Энгирики. В ответ на недоумение память услужливо выдала, что ингирикой в здешних краях принято называть некое подобие короны, половинку обруча, охватывающую голову властителя справа в районе виска. Венчает ингирику стилизованное украшение, для каждого ингирата свое. В Хоризле, как и в других, граничащих с дикими пустошами странах, это серебряное перо с лассы. Всплывший в памяти образ ингира непроизвольно заставил меня усмехнуться, вызвав ассоциации с американскими индейцами. А чем таким интересным вы, Элтим Гернар, упокоили того бородавочника? Маг хитро прищурился, ожидая ответа, которого, стараясь изобразить на лице непонимание, направил излишне любопытного юношу в сторону конюшни. Того, последнего, Шелли взмахнул руками, который обратился водой и рассыпался мелкими брызгами. «Кажется, сегодня вы спасли мне жизнь». «Так он сам, откуда мне знать, зачем он так сделал?» «Хватит болтать, отвязывай лошадей, едем в поместье». «Надеюсь, нам оставили хоть что-то на ужин». Я легонько подтолкнул мага в сторону коновязи, стараясь поскорее завершить неудобный разговор. Шелли лишь хмыкнул в ответ. «Поместье встретило нас ярко пылающей в обычном зрении магической защитой». Темные, зияющие руины соседских домов вызывали гнетущую тоску и чувство затаившейся опасности. Редкие факелы и магические светильники городской стражи, кажется, только сгущали зловещий мрак вокруг нашего поместья, сияющего подобно граду на холме посреди тотального опустошения. Случайный ветер время от времени доносил приглушенный женский плач, напоминая о погибших. Входная дверь, очерченная тонкой красной линией, беззвучно распахнулась передо мной, сменив красный цвет на зеленый. За порогом повисла звенящая тишина пустого дома. Путь к двери в подвал мы с Шиллим проделали в полном молчании. Даже гулкий стук каблуков по даршильдскому паркету, на который обычно не обращаешь внимания, слышался особенно пронзительно резким. Только в подвале еще теплится жизнь, хотя того скопления людей, что было утром, уже нет. Отец устало развалился в кресле и задумчиво смотрел на экраны амулетов сквозь рубиновую линзу бокала с его любимым остивийским вином. В дальнем углу услужливо замер старший лакей. Отец редко держит его при себе, всегда старается отослать куда-нибудь с поручением, но только не сегодня. Даже наше с Шиллим появление, кажется, не отвлекло барона от своих мыслей. Я молча кивнул магу на дверь комнаты, которую ему выделили еще утром на все время найма. Тот, не раздумывая, поспешил закрыть эту дверь за собой, наверняка тоже изрядно утомился. «Не рассказывай, я уже знаю», эти слова прозвучали как-то безучастно, наверное, даже равнодушно. «Тувжик, подай ужин баронету и можешь идти спать», барон качнул головой в сторону подобострастно подобравшегося лакея. Тот словно ждал этого приказа, моментально скрылся в конце коридора, оставив меня с отцом наедине. «Отец, я ничего не успел сделать. Я знаю», барон задумчиво вертел в руке какой-то амулет. «Первый раз такой вижу, наверняка очень древний. Видно по искусной оправе алмаза, ограненного в идеальный шар. Сейчас так никто не делает. На бородавочника сработал этот амулет. Демон просто рассыпался водяной пылью». Усевшись за стол, я придвинул барону круглую бронзовую пластинку с овальным сапфиром в центре. Решил сразу прояснить для себя, что это такое. Грёза Ирхиза. Никогда не понимал, зачем нужна эта игрушка. Рад, что предчувствие меня не подвело. Такое сложное и бессмысленное плетение. Барон вернул амулет. Оставь себе, может еще пригодится. Что-то стряслось на совете. Этот мой вопрос, кажется, заставил отца вынырнуть из глубин размышлений. «Стряслось». «Да, стряслось». Отец медленно перевел взгляд на меня. «Вчера трое наших дружинников напали на члена городского совета. Те самые, что бесследно пропали. Убили командира патруля и еще одного стража и напали». Отец надолго замолчал, все так же задумчиво глядя вдаль сквозь бокал, затем будто мысленно встрепенулся. «От обвинений я отобьюсь, еще нужно доказать, что их не подкупили или не взяли под ментальный контроль мои враги». «Да, под меня начали копать и наверняка попытаются достать через тебя. Кажется, у нас появился серьезный недоброжелатель. Но как через меня?» Я осекся, вспомнив подозрительно долгий допрос. «Нас зацепить непросто. Подданные великого Ингира Каты дворяне не подсудны здешним местечковым властям, только в исключительных случаях. И даже тогда требуется разрешение нашего сюзерена, Лемира II». Отец устало откинулся на спинку кресла, нутром чую, интерес службы дознания к тебе возник неспроста и каменный орден наверняка тоже замешан. Отец, эти падальщики даже не смогли найти повода отправить запрос виконту на мое задержание, только время потратили зря. Барон хотел сказать что-то еще, когда слуги внесли блюдо с моим ужином и принялись деловито расставлять все на столе. Аппетитные ароматы пробудили во мне зверский голод, ранее забытый за всеми тревогами и потрясениями этого долгого дня. Глава 7. Пэ отходит к концу уже вторая седмица осады города. Жанна и ты, своими ритуалами устроившие в Шергете кровавую суматоху в первые дни войны, затаились. После того памятного нападения бородавочников больше они никак себя не проявили. Впрочем, их особо никто и не искал. Благородные семейства города как-то вяло отреагировали на произошедшее, и если на ежедневном городском совете кто-то и поднимал вопрос о демонопоклонниках, то тема быстро оттеснялась на задний план за жаркими спорами о более насущных проблемах. Отец, рассказывая мне то, что становилось известно ему, конечно, недоумевал, отчего такое легкомысленное отношение к внутренней угрозе в городе. Но дальше рассуждения о недалекости городских советников разговор не заходил. Бои за городом продолжились, но уже как-то вяло, словно сяты чего-то выжидают. Ежедневное патрулирование превратилось в скучную рутину. Ничего неожиданного больше не произошло. Вместе с другой четверкой воинов и магом-учеником Шиллим я снова и снова обходил опустевшие улицы замершего в тревожном ожидании Шергита. Редко удавалось встретить хоть кого-то, кроме стражников и армейских. Горожане обреченно попрятались по своим жилищам и стараются без крайней нужды их не покидать. На улице установилась по-зимнему холодная промозглая погода, постоянно льют неприятные дожди. Вроде и не сильно, но мокро, мерзко и промозгло. В запасниках барона удалось найти поддоспешник со встроенным амулетом сухости и тепла. Оказывается, невероятно полезная вещь в такую пронизывающую сырость. Наконец-то нашел время съездить к запавшей мне в душу девушке Рисси. Моему разочарованию не было предела. Дверь открыла служанка, от которой я и узнал, что госпожа Рисса изволила отбыть в школу сразу после бала, в ту же ночь. Как же так, мне она ничего об этом не говорила. Неужели я ее чем-то так сильно обидел? Когда расставались, расстроенной она не выглядела. В службу дознания решил не идти, им нужно, пусть сами за мной бегают. Впрочем, с их стороны тоже никакого интереса к моей персоне больше не проявлялось. За прошедшее время порадовала только нейросеть. Причем дважды. Первый раз, когда на следующий день уже с новыми бойцами патрулировал свой район, задался вопросом, если маг-ученик смог что-то почувствовать, когда я начал изучать карту, отображаемую нейросетью перед мысленным взором, то что смогут ощутить и заметить более сильные и опытные маги. В ответ получил от нейросети пояснение, что сейчас она работает в обычном гражданском режиме, но, если потребуется, возможно перейти в скрытный военный режим. Конечно, потребуется. Как результат, уменьшенный вариант мини-карты удобно разместился в правом верхнем углу мысленного взгляда, к чему за эти дни я уже вполне привык. И, по заверениям нейросети, никакого риска быть обнаруженным. На карте метками отображаются бойцы моего отряда, зелеными, прочие люди, синими. Как будут показаны враги, пока проверить не довелось. Насколько я успел понять, отображаются те, кого я успел увидеть сам. Когда человек выпадает из моего поля зрения, дальнейшая его траектория движения строится какой-то системой прогнозирования. Наверняка учитываются и мои собственные предположения о том, куда он может идти. Вторая радость от нейросети настигла меня 4 дня назад. Я тогда расслабленно потянулся в кресле, ожидая свой ужин, когда в голове словно что-то щелкнуло. Опасливо потрогал шею, не переусердствовал ли с разминкой, вроде все в порядке. От ощупывания себя оторвал привычно шелестящий в голове бесплотный голос. Функциональность развернутой нейросети, 22. Функциональность развернутых подсистем управления реальностью, 11. Расчетное время вывода нейросети на 100% функциональность, 2 планетарных года по системе Спаштефе. Носителю доступно управление внешними устройствами в ограниченном объеме. Список ограничений. Информация недоступна. Голос нейросети, как всегда, застал меня в самый неожиданный момент. Слуги уже заканчивали сервировку. За внимательным прослушиванием сообщения нейросети я совершенно пропустил их появление. Нужно будет что-то с этим делать. Не хватало еще вот так пропустить внезапное нападение или что-то в этом роде. Какие внешние устройства мне доступны? Задал вопрос без особой надежды что-либо выяснить. Очень уж незнающая нейросеть мне досталась. Информации нет, Понятно, не очень-то и хотелось. На каком расстоянии возможно обнаружение таких устройств? Попробовал зайти с другого конца. Расстояние индивидуально для каждого типа внешних устройств. От нескольких тысяч стандартных космических лиг до тактильного контакта носителя. Некоторые типы устройств требуют вживления в тело носителя, это уже интереснее. Обнаружить доступные для подключения внешние устройства. Скомандовал нейросети, а сам замер в томительном ожидании. Активных внешних устройств не обнаружено. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем пришел ответ. Еда на тарелках передо мной успела заметно остыть, а я только пошевелился. Разочарованно пожав плечами, решил добиться от барона разрешения тщательно порыться в его хранилище редких артефактов древних магов. С тех пор я подолгу не вылезал из четырех комнат хранилища, как его назвал отец. Жаль, что в пятую комнату, которую он называет особым хранилищем, я доступ так и не получил. Что только не перепробовал в попытках определить в амулетах древних хоть какое внешнее устройство. И прикасался, и на шею себе надевал, и к лбу прикладывал, так, на всякий случай. Бесполезно. Ответ на мой запрос неизменный. Активных внешних устройств не обнаружено. Видимо, те древние маги, что создали их, оказались недостаточно древними. Или в самих артефактах что-то сломалось. Ну ничего, я еще не все перебрал, время есть. Кстати о времени, дневное патрулирование уже клонится к своему долгожданному окончанию. Приказав возвращаться по назначенному маршруту, я первым последовал выбранным путем. Шелль, кажется, дуется на меня за то, что я целыми днями молча пропускаю его многочисленные шуточки мимо ушей, не обращая внимания на дружное ржание бойцов. Те тоже в последнее время недоверчиво косятся в мою сторону. Ну не объяснять же им, что я занят общением со своей нейросетью. В дурку в этом мире забирать не принято, но попасть под подозрение в одержимости демонами Некотона оказалось бы значительно хуже. Местная инквизиция, насколько мне известно, совсем не дремлет и с упоением протапливает подозрительными людьми атмосферу. В самом деле, лучше бы жанайтами занялись всерьез. От тягучих и столь же тягостных мыслей меня оторвали резкие звуки окружающего мира. Где-то за городом отчаянно заухали армейские пушечные метатели, прокатились отдаленные раскаты мощной магии. Даже ощущение ее применения донеслось в виде легкого пощипывания на коже. Наученный первыми днями этой странной войны, тут же скомандовал: «Опасность! Защитные амулеты к бою! Шелль, щиты!» Сам активировал все свои амулеты, после всего пережитого ничто уже не кажется лишним. Так мы и стояли посреди улицы, окутанные разноцветными сполохами защитных плетений, пугая редких прохожих. Вопреки моим ожиданиям, ничего не произошло. Грохот боя за городом нарастал, но жанайты на этот раз никак себя не проявляли. Почувствовав себя глупо, скомандовал отбой. Нужно будет не забыть взять у лекаря успокоительное зелье, что-то слишком резко стал на все реагировать. Мастер Ихтиандра, откинувшись в кресле, молча смотрел на вошедшую Камаю. Магесса уже вполне оправилась после испытания разума, в котором едва не погибла, а ведь могла тем самым выбросом силы Характия уничтожить весь город, вместе с самим Ихтиандра. Это в его планы точно не входило. Целую седмицу истерзанная ритуалом Магесса пролежала в беспамятстве, прежде чем перепуганная служанка примчалась в кабинет мастера с известием, что госпожа очнулась. Очень вовремя, план принесения города в жертву оказался на грани срыва из-за бессознательного состояния главной помощницы исполнителя ритуала. «Как ты, Камая?» «Я переживал». Ихтиандра постарался изобразить на лице участие. «Кто она ему?» «Очередная фигура в большой игре, призом в которой является возросшее могущество. Ставка обычная, своя голова и бессмертная душа в придачу. Да только за годы взращивания этого талантливого цветка на невзрачной клумбе магической поросли, мастер успел проникнуться к Магессе какой-то особенной привязанностью и симпатией. Никогда не интересовавшийся даже своим многочисленным потомством безжалостный служительша однажды поймал себя на том, что испытывает к Камае отцовскую любовь. Уже то, как он пытался сдержать поток демонической силы, граничило с безумием. Куда как проще было метнуть сияние из пашта, чтобы сжечь испытуемую прежде, чем ее тело накроет непроницаемой оболочкой перед неминуемым выбросом энергии Некотона, но нет, ввязался в поединок чуть ли не с самой бездной. Оправдывая свою минутную слабость важностью Камаи для исполнения плана, Ихтиандра понимал, что пошел на немыслимый риск собственной гибели в страхе потерять любимую ученицу. С правильным исполнением завтрашнего ритуала, пусть и значительно труднее, он справился бы и сам. Уже все хорошо, мастер. Магесса осторожно опустилась в кресло напротив возлюбленного учителя. Еще в тот вечер, когда она испуганно впорхнула в его комнату в доме шаргитского главного казначея, тогда еще совсем юная девушка задохнулась от нахлынувших чувств. Никогда после этого мастер не причинил ей ни зла, ни бесчестия, как и пообещал в тот памятный вечер. Тогда она стояла чуть живая, испуганно ловя каждое слово, ведь решалась ее судьба, а вершителем был такой обаятельный и могущественный господин, мастер. Память чуть омрачилась несуразным происшествием с младшей сестрой Риссой. Тогда не будем откладывать. Завтра состоится то, ради чего ты появилась на свет и жила все это время, величайшие подношения ничтожных на суд Характиля. Тебе предстоит стать моим дополнением, проводником моей силы, когда будет вершиться священнодействие. Ихтиандра протянул Камае небольшой сверток. Здесь камень души Риссы и жезл Хельшиза. У тебя есть время до утра подготовить все как положено. Теперь ты знаешь, что нужно сделать. Передав сверток Магессе, мастер внимательно посмотрел на ее лицо. Никаких признаков беспокойства. Камая осторожно развернула лоскут мягкой замши. Внутри оказался маленький кожаный мешочек с камнем души и тонкий серебристый жезл, похожий на рукоятку меча. Взяв жезл в руку, Магесса внимательно разглядела цепочку крошечных прозрачных кристаллов, наполовину утопленных в рукоять. Сейчас, когда сила Кхельши заспит, в них не чувствуется никакой магии. Предстоит провести серьезную подготовку, прежде чем можно будет безопасно вставить камень души в углубление на утолщенном конце жезла. Благодарю за оказанную честь, мастер. Участвовать в ритуале открытия врат Некотана действительно большая честь для любого служителя Ша, а не обретший истинного отца Камае о таком не приходилось и мечтать. Магесса завернула драгоценное содержимое обратно и почтительно склонила голову перед своим учителем. Ты хорошо показала себя на испытании разума, уже поэтому достойна. Я верю, что ты справишься и с этой мелочью. Ихтиандра удовлетворенно кивнул Магессе. Артефакт увеличитель и все остальное возьмешь в моем кабинете. Дверь тебя впустит. Только не подходи к стеллажам в дальнем конце, для тебя это пока опасно. Займусь прямо сейчас, мастер. Камая поднялась из кресла. С вашего дозволения я пойду. Ихтиандра утвердительно кивнул в ответ на этот полувопрос полуутверждение ученицы, после чего та быстро скрылась за дверью. Оставшись один, мастер глянул в сторону широкого витражного окна. В черные лакированные рамы заключено множество стеклянных фрагментов, опоясанных тонкими прожилками бронзы. Очень красиво и очень дорого. На улице уже заметно стемнело. Мерзкий холодный дождь, зарядивший еще со вчерашнего вечера, заставил зябко поежиться, отчего теплое потрескивание огня в камине сделало небольшой гостевой зал еще уютней. Ихтиандра с легким сожалением подумал о том, что уже завтра он сюда больше не вернется. Все самое ценное вывезено в Харизли еще до начала осады, остальное упаковано и ждет своего часа. Многое придется бросить, но это уже не важно. Все уже не важно, кроме цели. Мастер успел привыкнуть к своему поместью, еще ни разу за всю свою жизнь он не оставался на одном месте так долго. Целых 12 лет Ихтиандра возглавляет Шаргитский круг Ша. Предстоящий ритуал станет воистину триумфальным венцом его деяний в этом жалком городишке. Глава круга вновь с мучительно приятным мечтательным ощущением представил, как будет выступать на совете Ша. Наверняка каждый член совета поддержит его прошение о прохождении испытания на очередную, 13-ю ступень посвящения. Тогда Ихтиандра войдет в число высших служителей Ша. Конечно, есть еще и 14-е, и 15-е, а по слухам их 21, но так высоко подняться еще никому не удавалось. Его предшественник, старик Жержик, вообще застрял на 12-й ступени на долгие 100 лет, утратил молодость, живость ума, а в результате и саму жизнь. 13-я же ступень откроет мастеру путь к истинному долголетию. Уже не та жалкая пара столетий, отмеренных Ихтиандра сейчас, а целых 1500-летия. Характиль любит своих способных служителей и заботится о лучших из них. Из сладкого мира грез мастера вырвали далекие частые звуки взрывов где-то за городом. Видимо, сиаты возобновили штурм. Вряд ли им удастся ворваться в Шаргет до завтра. Виконт на недавнем городском совете выглядел довольным, а доклад барона Гистрата звучал оптимистично. Вот только потом это будет неважно. Если дикари даже сомнут оборону и начнут разграблять город, просто станут приятным довеском к грядущему жертвоприношению. Потянувшись до хруста в спине, Ихтиандра энергично встал на ноги и отправился в свой кабинет, предстоит еще многое успеть. Олли Тилиен проснулся в страшном похмелье. Целую седмицу, как загнанная в угол крыса, он метался, в поисках возможности сбежать из западни этого города, проклятого Тизе и всеми иными богами этого мира. О том, чтобы воспользоваться воздушным кораблем, можно смело забыть. После неудачной попытки проникнуть на борт, сорванной людьми паршивца Гернара, вокруг причальной башни выстроено оцепление и рядом постоянно дежурит боевой маг. Придумать разумную причину, по которой его пустили бы на борт в нарушение прямого запрета самого Виконта, Олли так и не смог. Известных Ителиену контрабандистов разыскать тоже не удалось, наверняка сбежали еще до начала осады. От ощущения неминуемой беды, растущего с каждым днем, мысль о том, чтобы прорываться через пустоши, уже перестала казаться советнику настолько безумной. Вчера утром мелькнула слабая надежда на спасение. Порт, как он мог забыть о такой возможности? Амулет, позволяющий дышать под водой, у Ителиена есть, можно попробовать уйти по дну реки незамеченным. Да, холодно, неприятно и долго, не более. Он все же маг и может позаботиться хотя бы о том, чтобы не замерзнуть насмерть в ледяной воде. Наспех собравшись, он даже скатался на личном экипаже разведать, как лучше подобраться к реке, но его надежды рассыпались в прах, когда один из портовых стражников принялся рассказывать, что приближаться к воде опасно. Последнее нападение демонов на город не прошло бесследно и здесь. Видите, благородный Эл, что они натворили? Стражник махнул рукой в сторону реки. Несколько тварей, не тех, что взрывались в городе, других, перетопили все, что могло плавать, взорвали корабль с запасами огненной смеси, что не успели разгрузить, а теперь затаились на дне, изредка выползают по ночам и воруют людей. Теперь даже последний болван не согласится охранять причал хоть ночью, хоть даже и днем. Вот вчерась отправили одного нашего за выпивкой, так говорит, демоны вылезли и ограбили. Все деньги, понимаешь, говорит, отобрали, нечисть поганая. Мы ему, знамо, не поверили, и монеты отыскались в его карманах. Как отходили его табуретом по спине, сразу сознался, крысеныш, да все равно, жутко. А вот надысь, заткнись, идиот, я сам посмотрю. Ителиен грубо оборвал бессмысленную болтовню перепуганного стражника и направился в сторону изрядно потрепанного причала. Так ведь обещали магов прислать, когда осада кончится, может лучше обождать, вашельство. Отвечать, что он и сам не слабый маг, Олли не стал, молча отмахнувшись от назойливого стражника. В мутной, по осеннему серой воде все еще плавало множество горелых обломков вперемешку с набухшими и потемневшими от влаги многочисленными тюками. Река, несмотря на течение, почему-то не спешила уносить следы демонического нападения на порт. Встав на краю причала, там, где тот еще не полностью обвалился в реку, Ителиен перешел на истинное зрение, пытаясь разглядеть под толщей воды затаившихся демонов. Ничего, ни следов плетений, ни призрачного свечения демонической силы. Все произошло неожиданно, когда советник уже решил вернуться в свой особняк за исследовательскими амулетами. Тихо плеснула вода, Олли и сам не понял, когда успел выставить защиту. Раньше так быстро у него не получалось. В помутневшем сгустившемся воздухе прямо напротив его глаза увяз крючковатый зазубренный шип, весь обмазанный какой-то маслянистой дрянью. Наверняка яд. Не успел советник удивиться, как из воды почти не слышно, тихо плеснув, взметнулась тонкая щупальца и стремительно обвила, а точнее попыталась обвить его тело. Красная бугристая веревка отвратительно выглядящего щупальца бессильно осыпалась кольцами вокруг Ителиена, не в силах продавить магическую защиту. Олли наконец испугался по-настоящему и отшатнулся прочь. Только теперь он ощутил нестерпимое жжение между лопаток. Защита, поставленная только спереди, может, еще по бокам, совершенно не прикрывала спину. Впрочем, чего уж там, поставить полноценный купол он бы и не успел. Видимо, ядовитый кончик щупальца смог дотянуться до спины советника. Всепоглощающий страх захлестнул его с головой, заставив бежать так, как никогда не бегал, несмотря на волну болезненной немоты, разливающуюся по спине. В какой-то момент разум возобладал, и Олли остановился. Вокруг возвышались обычные городские дома, он успел отбежать от порта достаточно далеко. Не чувствуя онемевшую спину, Ителиен применил исцеляющий амулет, а затем и несложное плетение, выводящее яды. Сразу стало легче дышать, он сначала и не заметил, что начал задыхаться. Немота в спине медленно таяла, пропитывая сорочку и камзол какой-то отвратительной бурой жижей. Только теперь советник сообразил, что едва не погиб. Глупо, бездарно, самонадеянно. Не такой он видел свою смерть. Даже гибель вместе с городом от неизвестно чего теперь не казалась такой неприятной по сравнению с бесславным концом от яда какой-то отвратительной демонической твари, затаившейся в местной речушке. В голове Ителиена промелькнула мысль, что же это за порождение Некотона, но поймать ее не удалось. Пошатываясь, советник отправился искать свой экипаж.